И, по правде говоря, любопытно стало. Что получится? Белка спросила насмешливо-деловито. «И как ты это мыслишь? Я сижу у тебя дома в купальнике. Ты лепишь, как этот... как Торвальдсен, друг Андерсена. Тут приходят родители». «Ну и приходят, ну и что? Да и не надо дома. Вот нальют на дворах бассейн, все купаться начнут, и тогда я сяду в уголке незаметно». «Ага, а за спиной у тебя зрители-советчики. Глядят то на меня, то на твою работу, обсуждают». «Я ж говорю, незаметно». Что было делать? Надув губы, Белка сказала. «Хорошо, когда нальют бассейн, поглядим». «Значит, согласна?» «Ну, ладно, ладно». Когда наполнят бассейн, было неизвестно. Главный институтский сторож и дворник, дядя Капа, Капитолин Митрич, был человек с уклончивым характером. На вопросы, когда в бассейне будет вода, он раз за разом отделывался любимой фразой. «Как только, так в сей же час». А если на него нажимали, упоминал снова таинственные воздушные пробки в трубах. Но были у дяди Капы и хорошие свойства. Никогда не кричал на ребят, не мешал играть, где вздумается, и даже не запрещал вечерние костры. Эти костры на укромных площадках разжигали студенты, те, что остались в институте на летнюю практику. По вечерам парни и девчата собирались у небольших оранжевых огоньков с гитарами. Пели то дурашливые, то душещипательные песни. Назывался студенческий фольклор. Например, такие. «Полечу я, как радиозонд, ты же будешь следить, как локатор, распахнется вокруг горизонт, закурятся, как дым облаката, я в той облачной скроюсь гряде». И в эфире тогда станет тихо, засигналишь ты мне, где ты, где. Я же буду сидеть и хихикать. И припев. «А что такое наша жизнь? Ах, сплошные прятки, ты по улице бежишь. Я сижу на грядке, нет, не встретимся мы под радугой дугою, завершен учебный год, а нынче я с другою». Когда подходили ребята, студенты охотно раздвигались, давали место. Иногда предлагали. «Ну что, маэстры, спеваем вместе?» Маэстрами были Юрчик, Сёга, Алёнка, пока не уехала, да Шутка и Славик Ягницкий, в самом деле солист детского хора. Славик шёпотом предупреждал. «Только не войте, как голодные коты на помойке. То есть я хотел сказать, держите правильную тональность». Никто и не выл. Все пели чисто и правильно. Чаще всего начинали с хорошей такой, немного печальной песни о дальних морях. «А над синюю бухтою той облака, что твои паруса, а за дымчатой дальней чертой голоса, голоса, голоса. Это кто? Отзовитесь скорей. На разгадки и отзыва нет. Или голос нездешних морей, или зов позабытых планет». Иногда кто-нибудь из иронично настроенных парней замечал. «Несовременно поем, коллеги. Не вписываемся в эпоху». Но другие отвечали, что шла бы она эпоха туда, куда мы думаем. «Ну-ка, Славик, давай про марсианские степи». И Славик, переждав гитарное вступление, тонко заводил. «Там колючие травы под цвет кирпичей, звезды с солнцем играют там в жмурки. Этот выжженный Марс, он пустой, он ничей, только ветер гоняет окурки». И народ негромко подхватывал. «Сотни тысяч веков там никто не бывал, только мы там гуляли немножко, только ты, только я, только пес-кардинал, да еще первокурсник Сережка». Случалось, что к огоньку бесшумно выходила Луиза, а за ней появлялся профессор Рикардарский. Профессора обрадованно пускали в круг. Луизу кто-нибудь подхватывал на руки. Валерий Эдуардович смущенно объяснял. «Пошла опять из дому на ночь глядя. Я за ней. Ты куда?» «Она сюда, к огоньку. Любит компанию. Но любит негодница и бродить сама по себе». «Кошки они такие», — соглашался народ. «Как у Киплинга. Валерий Эдуардович, хотите печеную картошку?» «Не откажусь. Благодарствую». Один за другим начинали стрекотать и наигрывать всякую музыку мобильники, подвешенные на шеях и спрятанные в карманах. Родители интересовались... «Где вас носит нелегкая? Марш домой!» «Да ну, еще не поздно! Ма, еще полчасика!» «Бум-ква-ква, бум-ква-ква», звучала в непонятном отдалении мелодия лягушачьего вальса. Сильно пахло лебедой, лопухами, тополиными листьями и остывающими кирпичами стен. Искры летели в светлое, не поддающееся ночи небо.